что вы рефлекторно, немного жестче возразил Гриша, просто не люблю привлекать лишнего внимания. Но вы, думаю, меня понимаете. Даже очень, согласилась Габриэлла, будто не обратив внимания на изменения в Гришиной интонации. Про себя же подумав, опасный молодой человек, совсем ничего не боится. Но это даже интересно, может самой попробовать пофлиртовать с ним, господа и дамы. Разнесся по залу, усиленный магией, голос глашатая. Его Величество Хорвард Грант повелевает всем пройти в тронный зал, дабы официально наградить героев сегодняшнего дня, зачистивших подземелье третьего ранга город мертвых. Почти в тот же миг, как закончил говорить глашатый, к Грише подошел Лаврас, он чуть поклонился присутствующим и обратился к нему. «Господин Григорий, я бы хотел обсудить с вами пару моментов наедине». «Хорошо», — коротко ответил парень, и не глядя на Рогарку, добавил: «Нарле, иди вперед с Михаилом и Еленой». Глава 10. «Кажется, меня немного обделили. Блин, а я уже подумал, что король решил пожадничать», — подумал Гриша, выслушав Авраса. Как он выяснил из коротких объяснений мага, так как доступ к королевской библиотеке весьма неоднозначная награда, в то время как присвоение баронства желательно афишировать во всеуслышание, то король решил провести небольшую рокировку в наградах. «Господин Аврас, я вас понял и ничего не имею против этого», — ответил он магу, после короткого молчания. «Замечательно, господин Григорий, тогда до встречи в тронном зале». Гриша проводил мага взглядом. «Странно, из-за такой мелочи он меня искал?» — подумал он, направившись за слугой, который все это время ожидал его, чтобы проводить до тронного зала. Где-то минут через 15, Гриша, вместе со всеми участниками рейда, вошел в тронный зал. Краем глаза поглядывая по сторонам, он быстро смекнул, что официальная аудиенция с королем, в ее абсолютном смысле, особо ничем не отличается от того, как он представлял ее. Огромный тронный зал, в конце которого на тронах восседали король, королева и принцесса. К ним вела весьма широкая, бардовая ковровая дорожка, а с обеих сторон от нее стояла куча народа, предположительно дворян, которых прорежили лишь толстые, белые колонны, поддерживающие свод тронного зала. Не спеша шествуя к королю, Григорий мог слышать множество перешептываний. По большей части разобрать их было сложно, по крайней мере, если не напрягать слух. Но некоторые можно было легко понять, и сводились они по большей части к судачеству о том, чем же наградят членов группы. Подойдя ближе к основанию возвышения, на котором стояли троны, группа остановилась, не доходя до окончания ковровой дорожки, и все ее члены, присев на одно колено, поклонились королевской чете. «Поднимитесь», — произнес король, видимо, для солидности. Его голос был немного усилен магически, так как Гриша не помнил, чтобы у Хорварда был столь громогласный глаз. Когда члены группы встали, король продолжил: «За проявленное мужество при зачистке подземелья город мертвых, я, Хорвард Грант, желаю наградить каждого из вас». После этих слов он сделал жест рукой, и дальше за него продолжил глашатый: «За проявленную отвагу и мужество, Михаил Евгеньевич Кулаков, Елена Олеговна Степникова, Нарвиз Хулы и Анура Хаарт, по велению его величества Хорварда Гранда становится виконтами Афнии». «Кажется, меня немного обделили», — пронеслось у Гриши в голове, когда глашатый замолчал, делая небольшую паузу, чтобы все присутствующие в зале осознали сказанное. Хотя, с другой стороны, это не имеет значения. Выждав секунд 10, глашатый продолжил: «За проявленную отвагу и мужество, Ардали Сокх, Хайла Урас, Раяна Глай, Инри Санхаби, Дарарахракс, Растис Хилион, Григорий Кузнецов, Квинран, Розаннахе, Элиссия Листийская, Гарас Хейтс, Вайбс Ду, Тардас Гайнерли, по велению его величества Хорварда Гранда становится баронами Афнии». Объявив волю короля, глашатый вновь замолчал, в то же время по залу пронесся нарастающий шепот. Даже здесь, возле трона, Григорий слышал, что далеко не все согласны с решением Хорварда. Он невольно вспомнил часть недавнего разговора с монархом, которая касалась дворянских титулов для детей, и, слыша все эти пересуды некоторых одаренных индивидов, он понял, что король был полностью прав. «Всем молчать, его величество Хорвард Грант желает говорить», — вновь разнесся голос глашатая по всему залу. В ту же секунду воцарилось молчание, которое нарушил король. «Мне непонятен шум, который вы подняли». Голос Хорварда прозвучал грозно и непреклонно. «Как вы смеете обсуждать мою волю, тем более, когда сами ничего не сделали, чтобы зачистить город мертвых? Или, по вашему мнению, это шутки?» — подземелье третьего ранга. На последней фразе голос монарха немного повысился, ведь в душе он гневался и довольно сильно. Помолчав пару секунд, Харвард добавил: «Кто считает, что я неправильно наградил героев, может выйти здесь и сейчас и высказать свое мнение, обосновав его». В зале повисло молчание. Несмотря на полученную возможность, никто не желал проявлять инициативу, тем самым подставляя себя и свой род. Тем более, даже недовольные, в своем большинстве, понимали, что Харвард прав. Пока они отсиживались сами и прятали своих детишек, группа авантюристов выполнила то, что должны были сделать они, как защитники своей страны. «Раз желающих высказаться нет», — строго произнес Харвард, обведя взглядом зал, — «то на этом и порешим. Герои получают озвученную ранее награду, а вы — свидетели тому. Однако весело у них тут», — подумал Григорий, кланяясь королевской чете, перед тем, как попятиться из зала. Покинув зал, Гриша вместе со всеми направился в столовую комнату, где уже были накрыты столы, а прислуга уже стояла на низком старте. Садиться сразу было не положено, нужно было дождаться короля и только потом маститься на указанное место. К слову, размещением гостей также должна была заниматься прислуга, часть которой уже стояла неподалеку от Гришиной группы, готовясь проводить их до их мест. «Красиво здесь», — неожиданно произнес Вайпс, на что Анура, в свойственной ей манере усмехнувшись, заявила: «Сразу видно, впервые на приеме. Будто от того, что ты здесь второй раз, что-то сильно меняется», — улыбнувшись, произнес Гриша, тем самым решив подколоть богатыршу. Что ему удалось без труда, легкая ухмылка тут же слетела с лица девушки, после чего она недовольно заявила: «Вот ведь, Григорий, и откуда ты это только узнал?» «Птичка нашептала», — брякнул в ответ парень, поглядывая на вход. Заметив это, Миша решил подколоть друга, с легким задором, спросив: «Неужели свою графиню выжидаешь? Ты смотри, она наверняка уже давно засватана». «Графиню?» — задумчиво переспросил Гриша, после чего, точно так же ответив: «Нет, мы с ней завтра договорились встретиться». «И вот когда ты только успел?» — возмущенно вопросил Михаил, в то время как Елена тут же спросила: «И куда пойдете?» «В чайную», — лениво ответил Григорий. «Она обещала найти репетитора детворе», — добавил он на всякий случай, чтобы устранить излишнюю двойственность своих слов. «А-а, вот оно что», — протянул Михаил. «А я-то думал, у тебя с ней что-то интересное», — немного разочарованно добавил он. На что Нарвиз для чего-то заявил: «Ее Величество Габриэлла графиня, барону будет крайне чревато заводить отношения с ней. Как у вас тут все строго?» — буркнул Миша, а затем, обращаясь к Грише, спросил: «Коль не княгиню Токова выглядываешь?» «Короля», — буркнул в ответ Григорий, и пока друг не успел отморозить чего-то дурного, добавил: «Как он придет, хоть присесть сможем, а то надоело уже тут торчать, да и в костюме этот не особо удобно». «Привыкай, Григорий», — пробасил Ордалис. «С твоей тягой к приключениям и скоростью роста, тебе часто придется бывать на таких мероприятиях. Умеешь ты обрадовать гноме», — буркнул в ответ Гриша, про себя подумав: «А вот и лишний повод свалить с этого мирка». Дальнейший разговор пошел в том же русле, вроде и о чем-то, но в то же время ни о чем. Подымались самые разные темы, от того, кто чем займется ближайшую неделю, до планов на зиму, которая вот-вот должна была наступить. В какой-то момент разговор даже коснулся вероятной войны, но следом за этим в зал вошел король, и все, в том числе и Гришина группа, повернулись к нему и поклонились. Затем разговоры смолкли и все стали рассаживаться. Первым, конечно же, умастил свое мягкое место Харвард, вместе со своей семьей. Следом слуги стали планомерно рассаживать гостей. До Гриши и его товарищей, как ни странно, очередь дошла достаточно быстро, к ним подошли практически среди первых. На что, как мог отметить парень, также нашлись недовольные, которые хоть и не стали подымать шум, но что-то нехорошее пробурчали себе под нос. Причем сделали это весьма демонстративно, хотя и в рамках приличия. Григорий не особо обратил внимание на эти недоброжелателей. Его куда больше удивило, что слева от него посадили Габриэллу, а справа другую, не менее красивую, но немного более надменно выглядящую девушку, внешне, чем-то отдаленно, похожую на Габриэллу. В свою очередь Нарли усадили напротив него. «Как странно нас сегодня рассадили», — обращаясь к Грише, произнесла Габриэлла, которая также не могла не отметить данного факта. «Сложно с вами не согласиться, ваше высочество», — задумчиво произнес Григорий. «Меня будто оттеснили от моей группы. Такое часто бывает на банкетах», — вступила в разговор вторая Гришина соседка. «Хотя сегодня впервые меня с сестрой посадили раздельно. Так понимаю, вы сестра ее высочества Габриэллы?» «Да, это Флора Грант, моя сестра, на опережение», — произнесла Габриэлла, при этом немного задорно улыбнувшись. «Моя сестра, как всегда в своем репертуаре, представляет меня, даже когда ее никто не просил об этом», вроде и пробурчала Флора, но в то же время, сделав это с весьма холодной интонацией. «Приятно с вами познакомиться, ваше высочество Флора Грант», номинально поклонившись, произнес Гриша. «Я Григорий Кузнецов. Слышал о вас, вы из тех авантюристов, что зачищали подземелье, без особого интереса, скорее как формальность», произнесла Флора. Затем, заметив, как в зал вошло несколько десятков слуг, у которых на подносах красовались изящные супники, она добавила: «О, наконец решили подать первые». Гриша краем глаза посмотрел на стол, на котором было в достатке разных блюд с аккуратно нарезанной едой, подумал: «Понятно, значит это только закуска». «Сестренка, а ты как всегда только поешь и уйдешь», весело прощебетала Габриэлла. «Если бы не приглашение его величества Харварда Гранда, то я и вовсе сюда бы не пришла», все так же холодно констатировала Флора. «Ты же и сама знаешь, как я не люблю такие мероприятия. Признаться честно, я даже удивлена. Я думала, ты захочешь пообщаться с Ордалисом Стальным Кулаком. Разве что с ним и его товарищами», немного нехотя призналась Флора, после чего добавила: «Но я не знакома с ним или членами его группы, а навязываться будет грубо с моей стороны». В ответ на эти слова Габриэлла, кокетливо улыбнувшись, спросила: «Господин Григорий, может, поможете моей сестре?» «Конечно, это мне не составит труда», — ответил Гриша, рефлекторно чуть отодвинувшись, чтобы слуга поставил тарелку с супом перед ним. «Тогда рассчитываю на вас», — все в той же холодной манере, будто и вовсе была этому не рада, — ответила Флора и переключилась на поданный ей суп. Дальнейший разговор особо не вязался, хотя Габриэлла пыталась несколько раз его возобновить, но так как она совершенно не знала Григория, а Флора не особо шла на контакт, то все сводилось к обмену несколькими фразами, после чего, была начатая беседа, вязла и прекращалась сама собой. Ужин закончился, после чего все гости отправились в соседний зал, где уже сидели музыканты и настраивали инструменты. Одного беглого взгляда Гриши хватило, чтобы сделать вывод, что большая часть инструментов очень похожа на те, которые есть в его мире. Но вот когда они начали играть, то парень быстро понял, что немного ошибся. Причем нельзя сказать, что музыканты играли плохо, просто звучание самих инструментов порядком отличалось от земных. «Господин Григорий, ну так что, вы выполните свое обещание?» Немного высокопарно, спросила Флора, которая почему-то не особо рассчитывала на помощь парня. Немного осмотревшись, Григорий нашел Ордалиса. Того окружила местная знать, в основном молодежь. Было видно, что они тоже желают пообщаться с героем сказок, на которых выросли. В отличие от Флоры, они оказались не такими застенчивыми и теперь, пользуясь возможностью, досаждали гному. «Пошли», — коротко ответив девушке, Гриша направился прямиком к Ордалису. Флора, а также Габриэлла, которой тоже было интересно пообщаться со столь известной личностью, как Стальной Кулак, последовали за ним, с интересом наблюдая, что же он предпримет. Подойдя ближе, Григорий беспардонно начал расталкивать, сперва озадаченных, а затем недовольных и злобно смотревших на него, дворян. Делал он это аккуратно, но противостоять его напору попросту никто не мог. Как результат, все расходились и, удивленно глядя на наглеца, посмевшего их столь бестактно отпихнуть, невольно оставляли все, что желали высказать, при себе, так как все до одного тут же признавали сестер Грант, кровных родственниц самого короля, которые шествовали за Гришей. «О, гноме, смотрю, тебя прямо в окружение взяли», — воскликнул Гриша, подойдя ближе к Ордалису и прервав очередного молодого аристократа, желавшего побеседовать со своим кумиром. «Да, внимание столь достойных людей мне, конечно, льстит, но его мне откровенно много». Тут же немного витиевато признался гном. «Как заговорил», — довольно подметил про себя Григорий. «А я вот пришел представить тебе двух великолепных дам, которые пожелали познакомиться с тобой», — с легкой улыбкой произнес он, жестом демонстрируя княгинь, после чего тут же добавил: «Их Величество Габриэлла Грант и Флора Грант. Я очень рад познакомиться со столь обворожительными особами», — поклонившись, начал гном. «Ордалис Окх, К вашим услугам. Вот и славненько. Свое обещание я выполнил, так что до скорых встреч, бросил на прощание Гриша и направился к Нарли. Но не успел он до нее дойти, как ему преградил дорогу крепкого вида парень и недовольно произнес. И что это было? Как какой-то барынишка смеет прерывать разговор, который начал сам граф? Посмотрев внимательнее, Гриша тут же вспомнил, что этот паренек стоял возле Ордалиса и представлялся ему, а вернее сказать, попытался это сделать. «Граф», с иронией повторил Гриша, «и что ты мне сделаешь, граф?» В глубине души он понимал, что немного перебарщивает, ведь этот молодой парень, сверливший его своими зелеными глазами, в какой-то степени был просто обижен. С другой стороны, ему было даже интересно, что же ему ответить этот молодой парень, который от чего-то немного покраснел, причем точно не от смущения. «Малтустарт, немедленно прекрати этот цирк», — раздался грубый голос подошедшего к ним мужчины. «Но ваша светлость», — воскликнул зеленоглазый парень, но тут же осекся под пристальным взором подошедшего. «Чтобы у тебя не было к господину Григорию, забудь об этом», — твердо произнес незнакомец. «Это мой тебе совет». Затем, повернувшись к Грише, мужчина представился. «Рад приветствовать вас, господин Григорий, я Каратасгурс, очень много наслышан о вас». В конце он чуть поклонился, ровно настолько, как этого требовал этикет. «Взаимно, ваша светлость», — аналогично ответил ему Гриша, краем глаза видя, что Малтус все еще стоит рядом, будто желает что-то сделать, но все никак не может решиться на это. Видимо, Каратас это тоже заметил, потому что он, хитро улыбнувшись, произнес: «Господин Григорий, я бы хотел узнать, как вам удалось победить Архилича. Если вас не затруднит, поделитесь данной информацией, с радостью расскажу вам все, что знаю, и буду рад, если это принесет вам пользу», — ответил Гриша, добавив после этого: «Только давайте прихватим мою подругу и немного отойдем в сторонку. Быть этого не может, он же мой ровесник». «Как он мог победить Архилича?» — оживленно размышлял Малтус, глядя вслед удалявшимся мужчинам. Несмотря на мысли, у него отпало всякое желание вызывать Григория на дуэль, что он, было, собирался сделать, будучи уверенным в своих способностях. Где-то часа через три, когда дело было ближе к полуночи, Григорий и Нарли вернулись в снимаемую ими комнату, в гильдии авантюристов. «Да, не очень весело», — протянул парень, — «хотел уйти пораньше, а получилось как всегда». Присев на кровать, он стал лениво расстегивать рубашку. Затем, повернувшись к Нарли, спросил: «Ну а тебе-то как, не сильно скучно было?» «Господин, все в порядке, но в следующий раз я бы предпочла остаться в гильдии и помедитировать». «Надо же, как мы солидарны в этом», — усмехнувшись, ответил Гриша. Затем немного серьезнее добавил: «Но, к сожалению, это вряд ли будет возможно». «Как скажете, господин», — чуть поклонившись, ответила девушка. «Ладно, понадеемся, что следующий такой банкет будет не скоро», — произнес Гриша, уже стягивая штаны, под которыми было некое подобие трусов, больше похожих на бриджи. Кинув одежду на спинку кровати, он добавил: «Спокойной ночи». И только он закрыл глаза, как сразу провалился в сон. «И вам спокойной ночи, господин», — печально произнесла Нарли, грустно глядя в сторону Гришиной кровати, от которой уже доносилось мерное сопение. Глава 11. Странный наниматель. Ближе к обеду Григорий и Нарли направились на поиски упомянутой Габриэллой чайной, но выйдя из гильдии авантюристов, они были удивлены количеству народа на главной площади. Она буквально кишила как муравейник людьми самого разного толка и достатка. Некоторые из них ходили парочками, неспешно прогуливаясь по площади, другие явно что-то искали, но были и те, кто куда-то торопился, чуть ли не бегом проносясь между прохожими. «Да, теперь их столица чуть больше похожа на город», — подумал Гриша, глядя на все разнообразие людей, снующих вокруг. Немного оглядевшись, он коротко бросил Рогарке: «Пойдем, Нарли», — и направился по часовой стрелке вокруг площади. Делал он это не для того, чтобы найти чайную, он просто хотел осмотреться, чтобы знать, какие еще магазины и закусочные есть в центре. Саму же чайную «Пять тортов» парень обнаружил еще вчера, когда направлялся в магазин «Все для вас, господа». «Послезавтра надо будет прогуляться по магазинчикам», — произнес Гриша, чтобы хоть как-то завязать разговор. «Да, господин», — немного грустно ответила Нарли, что немного насторожило Григория. Он еще вчера заметил, что она какая-то понурая после банкета, но посчитал, что она просто устала от всей этой дворцовой суеты. Сейчас же, глядя на свою спутницу, Ему это совсем не понравилось. «Нарли, что-то случилось?» «Ничего такого, господин», — как-то неоднозначно ответила девушка, на что Григорий немного настойчивее и, в то же время, стараясь говорить мягко и даже шутя, произнес: «Я же вижу, что что-то случилось. Давай говори, я же тебя не укушу за это». «Сказать, что он мне нравится?» — мысленно задалась вопросом Нарли. «Но я и сама в этом не уверена», — подумала она в ответ на собственный вопрос. «Почему мне так грустно?» Задала она сама себе вопрос вслух и тут же ответила на него: «Я не знаю. Может, что-то вчера тебя расстроило?» — спросил Григорий, глядя на немного помпезно оформленную вывеску «Оружие на любой вкус» и подумав про себя: «Может, зайти глянуть, что там интересного? У меня возникло впечатление, что вчера я вам была в тягость», — призналась Нарли, сама не ожидая этого, слова будто сами возникли и вырвались из ее уст. Хотя, в то же время, от сказанного ей стало как-то легче на душе, будто она высказала то, что ее обременяло. «В тягость?» – удивленно переспросил Гриша, глядя на свою напарницу, после чего, немного подумав, спросил: «Что же тебя надоумило на это? Вы весь вечер провели со мной да в беседах с его светлостью Каратасом Гуртом, хотя могли бы отдохнуть и повеселиться». «Может быть», – еле заметно пожав плечами, начал Гриша, — «но подобные мероприятия не для меня, особенно с таким ужасным аккомпанементом. Поэтому мне даже сложно предположить, как я мог бы повеселиться там», — подвел он итог, добавив после этого: «тем более я не знаю местных танцев». «Понятно», — все еще понуро, но уже не так грустно, как до этого, — ответила Нарли, задумавшись, что же я испытываю к господину. У нее не было ответа на этот вопрос, а найти почему-то не получалось. «Господин Григорий, мы вас уже заждались», — донесся до Рогарки голос Габриэллы. Та, несмотря на недовольный тон, весело смотрела на ее господина. «Прошу прощения», — немного поклонившись, ответил Гриша. «Не думал, что вы придете так рано». «Что вы, ничего страшного», — прощебетала княгиня. «Кстати, знакомьтесь, Аглая Филд, моя подруга и по совместительству лучший репетитор Зириенска». «Ее высочество преувеличивает», — изящно поклонившись, ответила Аглая. «Нисколечко», — тут же категорично возразила Габриэлла. «В любом случае, рад знакомству», — чуть поклонившись, ответил Гриша. «Меня зовут Григорий Кузнецов, а это моя соратница Нарли». «Отлично, раз познакомились, предлагаю уже зайти и выпить по кружечке чая за знакомство», — весело протараторила Габриэлла и сразу направилась в чайную, которая как раз находилась за ее спиной. «Приятно удивлен, что здесь есть возможность зарезервировать столик», — признался Гриша, когда они уже уселись, а официантка ушла за заказом. «Эта возможность доступна во многих заведениях столицы», — чуточку высокопарно начала Аглая. «Правда, не для всех, ведь для заведений это связано с определенными рисками. Например, так как я редко бываю в этой чайной, то мне бы вряд ли удалось зарезервировать столик». «Понятненько», — протянул Гриша, а затем спросил: «Госпожа Аглая, ее величество Габриэлла уже ввела вас в общий курс дела?» «Да она мне сообщила о том, что преподавать предстоит простолюдинам, а также о том, что вы, возможно, будете переезжать». «Замечательно. Касательно переездов, это еще подвешенный вопрос, но учитывая мои последние полгода жизни, то это сложно исключать», — невесело улыбнувшись, произнес Гриша. «Я раньше была авантюристкой, и мне не раз приходилось ночевать не в самых приятных местах», — сдержанно улыбнувшись, сказала Аглая. «Но если жилье будет совсем непрезентабельным, то я буду вынуждена потребовать дополнительную плату. И сколько это может мне обойтись? Если вы решите обучать детей в походных условиях, то мне бы хотелось получать дополнительно по 2 золотых в месяц, а также полный комплект всего необходимого для похода. Сомневаюсь, что дойдет до такого, но учту», — с улыбкой сказал Гриша, после чего разговор немного приостановился, так как принесли аккуратно нарезанный торт и чай. Когда официантка разложила заказ, Аглая продолжила: «Также я хотела сразу обозначить сроки найма. Дело в том, что в следующем году открывается школа для аристократов, и меня пригласили в нее преподавать афнийский. Поэтому работать на вас я смогу лишь до конца лета. Вас это устроит?» «Да, более чем», — мягко улыбнувшись, ответил Гриша, пометуя про обещание Авраса. В свою очередь Аглая наоборот немного напряглась, ведь ожидала совершенно иной реакции. Из своей личной практики и из разговоров с коллегами она знала, что большинство дворян желали нанимать репетитора минимум на пару лет обучения, искренне веря, что за год нельзя чему-то обучить ребенка. Поэтому она сразу решила уточнить: «Господин Григорий, вы уверены, что упомянули все, что мне требуется знать о будущем месте работы?» «Хм», — задумался Гриша, но кроме Лёлика и Шира так и не смог вспомнить ничего, что могло бы не понравиться молодой дворянке. «Извините, сразу про это не подумал, но возможно для вас это будет иметь значение», — начал он, подбирая слова, дабы не преувеличить возможную проблему. «Также мне прислуживают скелеты Харака». Сказав это, он секунду помолчал, а затем на всякий случай добавил: «Но их обучать не надо». «Господин Григорий, вы некромант?» — рефлекторно воскликнула Габриэлла, удивленная Гришиными словами. На что сам парень задумчиво переспросил: «Некромант?» А затем, подумав пару секунд, добавил: «Разве что самую малость. В любом случае меня не особо волнует наличие нежити в доме работодателя», — немного задумчиво произнесла Аглая. «Конечно, при условии, что от нее не исходит сильный трупный запах». «Значит, слабый, допустим», — с иронией подумал Гриша, с уверенностью ответив девушке: «С этим не возникнет проблем». Отломив кусочек торта и положив его себе в рот, он еще раз задумался, что еще может оказаться нестандартным или отталкивающим в его доме. Но и в этот раз ему ничего конкретного не пришло в голову. В свою очередь Аглая, глядя на Нарли, мирно наслаждавшуюся тортом, с опаской подумала: «Блин, он даже не сказал, что его напарница демоница. Он специально или считает это нормальным?» Тем не менее, несмотря на проскользнувшие в ее голове мысли, она не собиралась отказываться от возможности подработать до начала учебного года. В конец концов, ей нужно было на что-то жить, а вариантов у нее было не так уж и много. Ведь действительно мало какой дворянин нанял бы ее на неполный год работы. «Ладно, будь что будет», — подумала она и сказала: «Хорошо, господин Григорий, я согласна поработать на вас, и очень надеюсь, что вы не забыли упомянуть что-либо серьезное». Последняя фраза получилась немного тверже, чем хотела Аглая, но она посчитала, что это даже к лучшему. Тем более, что далее она собралась назвать цену своих услуг: «За месяц я беру 3 золотых и обучаю за эту сумму до 3 детей. Вас это устраивает?» «Вполне, госпожа Аглая», — слегка улыбнувшись, произнес Гриша. Он понимал, что сумму девушка назвала весьма немаленькую, но посчитал, что вполне потянет ее, и даже торговаться не стал. Чуть озадаченно подумала репетиторша, но вслух предпочла уточнить еще один момент: «Причем я предпочитаю работать с предоплатой, у вас с этим не будет проблем?» На что Гриша молча открыл инвентарь, вынув из него 3 золотых монеты, положив их на стол и пододвинул к Аглае. Девушка немного растерялась, но монеты забрала. «Как чудесно, вы так быстро договорились», — довольно прощебетала Габриэлла, про себя подумав: «Вот Аглая наглая стерлить, ей такого нанимателя подогнали, а она еще носом крутит». Мило улыбнувшись, она продолжила: «Предлагаю выпить еще по чашечке чаю и поговорить о чем-нибудь интересненьком». «Я с радостью», — тут же поддакнула Аглая, рассчитывая, что сможет немного больше узнать о своем будущем работодателе. Сам же Гриша, посмотрев на Нарли и заметив, что она уже доела свой кусочек торта и, судя по ее взгляду, не отказалась бы еще от одного, немного улыбнувшись, сказал: «С радостью, ваше высочество, но только еще на 1 кружечку, у меня сегодня много дел». «Чудненько», — произнесла Габриэлла, проследив Гришин взгляд. Она, конечно же, поняла причину, по которой он решил остаться. И хоть это было ей не очень приятно, но она все равно была рада. Ведь у нее появился шанс узнать этого странного, но интересного, молодого человека немного получше. В результате Гриша просидел с дамами немного дольше, чем планировал. Он прекрасно успел зайти в оружейный магазин и продать в нем несколько мечей и щитов из подземелья, а заодно обновить свой хандарский и черский доспехи, первый для себя, а второй для Нарли. В действительности он и Рогарку хотел одеть в хандарскую броню, но та запротестовала, ссылаясь на то, что ей удобнее сражаться в кожаной броне, так как она легче. В общем, по итогу, потратив около 24 и заработав 120 золотых монет, Григорий остался в хорошем плюсе и вернулся в гильдию в довольно приподнятом настроении. «Явился, не запылился?» — пробасил Ардалис, когда Гриша зашел в холл харчевни. «Я уже думал, ты забыл, что нам на вечер назначена встреча с главой местного отделения гильдии». «Забудешь тут», — ответил Гриша, весело глядя на гнома. «Да и потом, как посмотрю, еще не все собрались. Квин в туалет отошел, Михаил тоже задерживается, недовольно пробурчал гном, и только он успел это сделать, как в харчевню зашел Миша. Он, невесело поздоровавшись, присел рядом. «Что-то случилось?» – поинтересовался Гриша, на что тот ему ответил. «Не особо. Элли сцену устроила». Чуть помолчав, он добавил: «У меня только наладилось с Ленкой, а тут она нарисовалась». «Послушай, старика», – ухмыльнувшись, начал Ордалис: «съезжай с дворца, прямо сегодня сходи, забери Елену, вещи какие, если остались, и снимай номер в гильдии. Харвард, если что, поймет и наверняка одобрит». Мы так и решили сделать. Ленка в местный бутик зашла, тряпья прикупить, а потом номером займется. Так что, думаю, как мы с главой закончим, сможем сразу въезжать. Что сказать, молодцы, довольно произнес Ордалис, поднимаясь, так как к ним уже направлялся Квин. Здравствуй, друг, сказал Ордалис, зайдя в кабинет, на что, сидевший за массивным письменным столом мужчина, дружелюбно ответил: и тебе не хворать. Далее началось всеобщее приветствие и знакомство, по завершению которых Аарон, обращаясь к Ордалису, весьма серьезно начал: смотрел я отчет от Урдиса, и вот одно не могу понять, как так получилось, что по итогу господин Григорий закончил зачистку подземелья. Зря у меня спрашиваешь, буркнул в ответ Ордалис. Лучше спроси у этого охламона, зачем он поперся на финального босса. Аарон немного озадаченно посмотрел на Гришу, который, чуть улыбнувшись, ответил: за трофеями, конечно, а зачем еще? Господин Григорий, вы можете показать свои нынешние показатели, задумчиво произнес Аарон, который понимал, что его старый друг и этот молодой парень, скорее всего, говорят правду. Но в данной ситуации, без формального подтверждения статов, он не мог ничего сделать. Вы ведь понимаете, что это очень личная информация, мягко улыбнувшись, начал Гриша. Но я могу вам ее открыть, за небольшую компенсацию, при условии, что она не будет распространяться за пределы гильдии. Произнося последние слова, Григорий прекрасно осознавал весьма простое правило: что знают двое, знают все. В связи с этим он ни на что особо не рассчитывал, надеялся лишь на то, что о его достижениях узнает немного поменьше людей. Это зависит от того, что вы желаете в качестве компенсации. Сущую мелочь, небольшую услугу, мягко улыбнувшись, начал Гриша. В моем подчинении имеется двое неживых, которые обладают разумом. Я бы хотел, чтобы они имели полную свободу передвижения. Вы сможете выдать им удостоверение авантюристов? Задание Гриши и вопрос немного шокировал Рона. Для него, как авантюриста, не раз имевшего удовольствие сталкиваться с нежитью, разумные мертвецы были чем-то из разряда сказок. Но с другой стороны, у него не было оснований не верить Григорию. Тем более он слышал про высшую нежить, которая якобы обладает интеллектом. Соответственно, размышляя с этой позиции, он подумал: ничего не будет страшного, если я выдам его мертвецам удостоверение. Тем более они все равно подчиняются его приказам. Про наличие интеллекта у Гришиной нежити он даже особо не задумывался, списав слова парня на то, что он еще молод и ему свойственно преувеличивать. «Без проблем, я выдам вам письмо для Урдиса, чтобы он занялся данным вопросом, а также направлю ему официальный запрос», — ответил глава отделения гильдии, при этом немного снисходительно улыбнувшись. «Замечательно, тогда доставайте свой артефакт», — подытожил Гриша, про себя посетовав: «и как я умудрился забыть попросить у короля документы для Лёлика и Шира». Глава отделения почти тут же вынули из своего стола уже знакомый Григорию артефакт и, поставив его так, чтобы тому было удобно положить на него руку, жестом предложил это сделать. Григорий Александрович Кузнецов. Уровень 108. Прогресс 8532 из 10000. Здоровье 1448 из 1448. Выносливость 1225 из 1225. Мана 1874 из 1874. Сила 491. Ловкость 499. Интеллект 684. Мудрость 497. Дух 674. Удача 65. Владение магией маг 17%. Внутренняя энергия 2 звезды 96%. Класс чужой. Навыки 1. Одноручные мечи подмастерье 24%. 2. Рукопашный бой подмастерье 21%. 3. Контроль внутренней энергии. Подмастерье 7%. 4. Мясник. Ученик 59%. 5. Акробатика. Ученик 49%. Способности 1. Инвентарь 6 уровень 19%. 2. Видящий 2 уровень 34%. 3. Шар молний 1 уровень 37%. Арн, ну и что там? Спросил Ордалис, с интересом глядя на своего друга. В ответ глава гильдии озадаченно взглянул на гнома, но промолчал. Собственно, он и сам не знал, что ему думать, не то, что говорить. Перед ним сидел настоящий уникум, который не только умудрился прокачаться до 108 уровня, но еще и в магии, да внутренней энергии был на уровне мастера. А что сказать? Задумчиво ответил вопросом на вопрос Рон. Я верю, что господин Григорий закончил зачистку подземелья вместе с Нарли, добавил он через пару секунд молчания. Единственное, не пойму, почему ты решил отступить с таким-то самородком в группе. Потому что даже он не бессмертный, хотя частенько про это забывает, пробурчал в ответ гном, на что Эрон, печально вздохнув, ответил. Да, я тебя понимаю, не очень приятно рисковать собой и своими людьми, самому еще полбеды, невесело ответил гном. Поэтому я и рискую, подмигнув Ордалису, ответил Гриша, а затем серьезнее добавил, не просто ж так у меня такие показатели, тут и не поспоришь, даже с учетом, что у тебя класс чужой, ты очень быстро развиваешься, прокомментировал Рон. Простите, а что это за класс такой, чужой, немного скромно, втиснулся в разговор Квин, на что Гриша, улыбнувшись, ответил, ничего особенного, дает хорошие бонусы к обучению. Гришины слова немного удивили Арона, для которого команда была равноценна семье, но в то же время он прекрасно понимал, что имея такой класс, о нем не стоит распространяться. Он то и сам узнал про него совершенно случайно, еще в молодости, но запомнил очень хорошо. Арон, уверен, у тебя наверняка много дел, начал Ордалис, а затем, лукаво улыбнувшись, продолжил, если есть желание поболтать, то давай лучше встретимся в харчевне да сушим бочонок пива. Но сейчас предлагаю порешить дела. Ты куда-то торопишься? Удивился глава отделения. Хочу сдать трофей. А, слышал. Только вы это, в один день их не сдавайте, предостерегающе сказал Рон, в конце посмотрев на Григория. Согласен, иначе и в вашем отделении денег не хватит, не очень довольно пробурчал гном. На эти слова Анар, печально вздохнув, ответил. Прости, Ордалис, мы не были готовы к такой интенсивной зачистке, но уверен, в ближайшее время мы наладим сбыт камней и маны, и проблема уйдет, надеюсь. Что ж тогда давайте к делу, сказал Рон, откинувшись на спинку своего кресла и переплетя пальцы своих рук, положил их себе на живот. Беря во внимание показатели господина Григория, я считаю, что его нужно повысить до 7-го ранга. Чуть улыбнувшись, он добавил, хотя с радостью повысил до 10-го. Но боюсь, это не одобрит. Немного помолчав, размышляя о чем-то, он продолжил, госпожу Нарли я повышаю до 3-го ранга, как впрочем и господина Михаила и госпожу Елену, остальных на 1 ранг. Все требуемые документы я передам регистраторшам, поэтому завтра вам останется только подойти к ним и проставить отметки в свои удостоверения. Глава 12. Полный провал. На дворе было воскресенье, большая часть авантюристов, либо все еще находились на заданиях, либо еще вчера вернулась в гильдию и теперь мирно отдыхала в таверне или в своих номерах. Пользуясь случаем, молодая девушка по имени Тальяна сидела за регистрационной стойкой и читала очередной, недавно вышедший романчик Пьенагуса «На заре империи». Она как раз дошла до того места, где главный герой должен был встретиться со своей возлюбленной, как к ее регистрационной стойке подошли молодые парень и девушка. На вид пареньку было от силы лет 18. Но по его обмундированию можно было сразу понятно, что деньги у него водятся. В свою очередь его спутница хоть и выглядела старше на пару лет, но была одета похуже. Тем не менее, на ней красовался новенький кожаный доспех, а на поясе висели два клинка ассасина, что тоже было очень даже неплохо. Видимо, какие-то богатенькие новички, с грустью подумала Тальяна, аккуратно откладывая свою книгу. С одной стороны, ей было немного печально, так как приходилось отрываться от романа, да еще и на таком интересном месте. С другой стороны, она и сама была авантюристкой, поэтому хорошо знала, насколько хрупкой бывает человеческая жизнь, особенно по молодости. Регистраторша гильдии авантюристов Тальяна Гвинт, чем я могу вам помочь? Произнесла она привычную фразу, встав за регистрационную стойку. «Доброго утра», немного поклонившись, ответил молодой парень. «Я Григорий Кузнецов, а это моя спутница Нарли», учтиво представился он, после чего, немного небрежно произнес: «Аран сказал, что я могу сегодня подойти, сделать отметку о повышении ранга». «Раз господин Аран так сказал, значит, оно так и есть», ответила Тальяна, про себя подумав: «Надо же, уже поднялись до второго ранга. Все же, кто бы что ни говорил, но обмундирование имеет большое значение». В этот момент легкая зависть промелькнула в сознании девушки. Она хорошо помнила, как ей пришлось уходить из дома, после того, как отец и мать погибли при загадочных обстоятельствах, а старший брат, выдав ей 40 серебряных, выгнал ее из дома. «Ладно, что это я, тем более все не так уж и плохо сложилось», мысленно одернула себя Тальяна, направившись к стоявшему позади шкафу с документами, чтобы найти распоряжение главы отделения гильдии. Поиск не занял много времени, от главы никогда не приходило много распоряжений, поэтому их стабильно клали на одну и ту же полку. «Надо же», — удивленно подумал Тальяна, когда обнаружила стопку из более чем дюжины бумаг на повышение рангов, сколько авантюристов вчера повысили. Подобная ситуация была впервые на ее памяти, в связи с чем она просто не могла остаться равнодушной к этому. Но когда она стала перебирать документы, то быстро поняла, что все очень даже закономерно. Регистраторши тут же бросились в глаза столь значимые имена, как Михаил Евгеньевич Кулаков, Елена Олеговна Степникова и Ардали Сокх. Вся троица была сейчас на слуху по всей стране, и, естественно, Тальяна уже далеко не раз слышала о них, правда, ни разу не видела вживую. К слову, именно по этой причине настроение у девушки резко улучшилось, ведь сегодня можно было ожидать, что они все придут за отметкой о повышении ранга. «Постой», — мысленно стопорнула свои фантазии Тальяна, остановившись на распоряжении, которое шло в самом конце стопки. В нем как раз был упомянут авантюрист, который стоял прямо напротив нее. «Поднять ранг господина Григория Кузнецова с 5 до 7», прочитала она несколько строчек распоряжения, после чего, обескураженно посмотрев на парня, ожидавшего ее за регистрационной стойкой, подумала: какая же у него обманчивая внешность. А еще через пару секунд задалась немым вопросом: но кто же он такой, раз у него уже 5 ранг, а за зачистку его подняли сразу до 7? Вопрос девушки так и остался без ответа. Спрашивать напрямую у Григория она постеснялась, а на получение информации через гильдию у нее попросту не было полномочий. Все же она была обычной регистраторшей, и узнать что-либо о ком-либо могла, лишь сформировав официальный запрос, подписанный Араном Квинцем. «Доброго вам дня, господа», — услышал Григорий девичий голос, донесшийся слева от него. Повернувшись, он увидел девочку лет 15, которая склонилась перед ним. «Здравствуй», — ответил он, в то время как Нарли, как обычно, немного поклонилась в ответ. «Какие странные прихожане», — подумала девочка, — «очень похожи на авантюристов. Как тебя звать?» — спросил Григорий, не зная, как обратиться к ребенку. На что та удивленно ответила: «Роза». «Так вот, Роза, его преосвященство Хесан Ультрис назначил мне на сегодня встречу. Пожалуйста, предупреди его о моем визите. Скажи, что его ожидает Григорий Кузнецов». Роза уже хотела сказать, что его преосвященство сегодня занят, как неожиданно вспомнила полученное утром распоряжение, в котором упоминалось о неком Григории, которого должно сразу же проводить к Хесану Ультрису. Несмотря на свою неуверенность, девочка, немного поклонившись в ответ, прощебетала: «Пройдите за мной, господин Григорий, его преосвященство вас уже ждет». Стоит отметить, храм Куары был довольно большим. Помимо основного помещения для прихожан, в нем был целый комплекс комнат. В первый раз, когда Гриша пришел к Хесану, тот лично вышел к нему, и разговор состоялся в помещении для прихожан, которое было обставлено примерно в той же манере, как православные церкви, в которых Григорий хоть и редко, но бывал. Поэтому в первый визит его не сильно удивило убранство храма. Но сейчас, следуя за молоденькой послушницей, он серьезно задумался, в какой же роскоши живут жрецы этого храма, коль даже в коридоре можно видеть серебряные и золотые магические лампы, которые, к слову, даже сами по себе уже не дешевое удовольствие. «Как посмотрю, приверженцы Куары прямо жируют», — подумал Гриша, пройдя очередной увенчанной рамкой сделанной из золота и серебра портрет какого-то седого мужика. «Хотя, может, я преувеличиваю, и это обычное напыление», — подумал он, вспомнив о позолоченных украшениях из своего мира. Григорий и дальше шел в той же манере, внимательно осматриваясь по сторонам, как будто он в музее. Но когда они дошли до конца коридора, им навстречу вышла молодая и довольно красивая женщина. Ее точеные черты лица и густые, черные, волнистые волосы прекрасно сочетались с ее умеренно высоким ростом и изящной, хрупкой фигурой. И вроде все в девушке было перекрестно, кроме одного, взгляда ее черных как смоль глаз, которые гневно и с пренебрежением уставились на Григория. «Стерлить шелудивая, ты кого тут по храму водишь?» Возмущенно воскликнула эта внешне прекрасная женщина, на тут же запуганно опустившую голову и плечи Розу. «Простите, госпожа Рубия Вайлет», запинаясь, пролепетала послушница и уже хотела объясниться, как жрица, взглянув на Нарли, завопила. «Ах ты, бестолочь плешивая, ты еще и демоницу в храм святой привела, паладины, где паладины?» Крича, жрица немного отступила назад, все же понимая проигрышность своего положения. Как ни крути, перед ней стояло два воина, а она была магом, и как бы хорошо она не владела магией, какой бы опасной ни была ее способность испепеляющая длань, которую она готова была в любой момент активировать, но она все равно не смогла бы сразиться сразу с двумя меликами. «Где же эти тупоголовые паладины?» — вновь завопила Рубия, в то время как побледневшая и с ужасом озирающаяся по сторонам Роза пыталась найти демона. Девочке и в голову не могло прийти, что жрица говорила про спутницу господина, которого она вела к верховному жрецу. Что поделать, рожи кто у Рогарки она не увидела, вот и не понимала теперь, что и почему происходит. Тем временем жрица, совсем ошалев, начала читать заклинание огненной стрелы. Тело Григория тут же напряглось, а внутренняя энергия послушно усилила ноги. Еще мгновение и жрица поняла бы, какую глупость совершила, но в этот миг раздался голос Лайта: «Госпожа Рубия, что вы делаете?» Голос мужчины раздался твердо и уверенно, причем настолько, что и так бледная Роза не выдержала и упала в обморок, а и без того нервничающая жрица невольно сбилась при чтении заклинания и ошарашенно уставилась на начальника охраны Хессена, который недовольно сверлил ее взглядом. «Стоит отметить, Рубия быстро нашлась, господин Лайт, слава Куаре, что вы здесь, в храме демоница!» Девушка быстро тараторила, при этом делая это настолько спокойно, будто была абсолютно уверена в своей безопасности. «Госпожа Рубия», твердо отчеканив начал паладин, «смею заметить, что церковь Великой и Наимудрейшей Куары не ведет войну с демонами, если они не угрожают нашим интересам. Но это дьявольское отродье здесь. Наверняка, вместе со своим прихвостнем, она замыслила нечто ужасное». От этих слов жрица Лайт, не выдержав, прикрыл свои глаза ладонью, при этом подумав, за какие же заслуги его преподобие Хессен выбрал эту ополоумевшую в жрицы. В действительности паладин знал ответ на данный вопрос, и был он весьма прост и банален. Все упиралось в наличие у Руби способности пылающей длани и в ее дворянское происхождение. Так уже давно повелось в церкви Куары. Жрецы объясняли это некой благосклонностью богов к индивиду. Хотя сам Лайт не понимал данного принципа, так как уже не раз видел, как талантливых и перспективных послушников обходили стороной такие вот неуравновешенные особы наподобие той, которая сейчас стояла перед ним. «Госпожа Рубия», убрав руку с лица, вновь отчеканил паладин. «Перед вами господин Григорий, со своей напарницей. Его преподобие Хессен Ультрис лично назначил ему встречу сегодня днем». Обалдевшая от услышанного жрица, полным изумления взглядом посмотрела на Григория. Парень терпеливо ожидал, когда разрешится возникшее недоразумение, с пренебрежением глядя на нее. Видимо, его преосвященство недоволен, что этот смерть ходит по столице с демоном, подумала Рубия, всячески игнорируя тот факт, что для этого не обязательно было Хессену встречаться с Григорием. «Да, жрецы в храме Куары, как всегда в своем репертуаре», недовольно произнес Григорий, обращаясь к Лайту, на что Рубия тут же воскликнула: «Как ты смеешь разевать свой поганый рот, произнося имя столь светлой и мудрой богини Куары?» Несмотря на столь нелестные слова жрицы, Григорий в целом остался спокойным, хотя и взглянул на нее так, что та шарахнулась назад, спрятавшись за Лайтом, теперь особняком стоявшим перед ней. «Госпожа Рубия», уже немного раздраженно, начал паладин: «Господин Григорий почетный гость его преосвященства». «Да нет, не может быть такого», подумала жрица, услышав слова Лайта, который, не оборачиваясь с ней, продолжил стоять, как стоял с самого того момента, как пришел. Его жутко бесила данная ситуация, но даже он не мог себе позволить вести себя резко с жрицей, хотя и был почти равного с ней положения, что лишь усиливало его раздражение. «Госпожа Рубия, вы позволите мне проводить господина Григория к его преосвященству Хессену Ультрису?» Стараясь говорить спокойно, четко произнося каждое слово, спросил Лайт. Немного замявшись, промямлила жрица, но тут же встрепенувшись, ответила ему: «Хорошо, господин Лайт, для большей безопасности, я проследую с вами». На что паладин, стараясь говорить спокойно, произнес: «Раз вам так угодно, то я не смею возражать». Да, по сравнению с этой грымзой даже Виллисия покажется душкой, с иронией подумал Гриша, краем глаза обратив внимание на Розу, которая, придя в себя, изумленно озиралась по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Чтобы не тратить время в пустых ожиданиях, Хессен перебирал полученные за этот месяц доклады из афнейских храмов. Скопилось их прилично, но если откинуть размашистость повествования провинциальных жрецов, пытавшихся максимально раздуть свои достижения, то суть всех документов сводилась к тому, что все в порядке. Отложив последний доклад, Хессен, откинувшись на спинку кресла, задумался: «Уже скоро должен прийти господин Григорий, а я до сих пор не придумал, как уговорить его остаться при храме». Жрец, печально вздохнув, посмотрел на довольно большие песочные часы, которые почти отмерили очередной час. «Уже почти истек пятый час от рассвета», — подумал он, уже прикидывая, чем же ему заняться далее. Но в следующий миг в дверь его кабинета постучались, и с противоположной от нее стороны послышался твердый голос Лайта: «Ваше преподобие, к вам господин Григорий и госпожа Нарли». «Надо же, для чего-то взял с собой свою демоницу», — подумал старший жрец, ответив: «Пускай войдут». Но только успела открыться дверь, как в нее влетела Рубия. Девушка, как всегда, держалась немного высокомерно и беспардонно, на что Хессен уже даже устал обращать внимание. А единственное, что его смутило и в то же время насторожило, так это само наличие этой особы. Он хорошо помнил дурной нрав Руби, а также ее выраженное мужененавистничество. Единственными мужчинами, которым эта девушка не грубила, были сам Хессен и Лайт, ведь в глубине своей не очень лицеприятной душонки жрица попросту боялась их. Вслед за Рубией в кабинет вошли Григорий и Нарли, за которыми шел Лайт. Одного беглого взгляда на начальника охраны Хессену хватило, чтобы догадаться о возникшем конфликте, инициатором которого вероятнее всего была Рубия. Сама жрица, видимо, ни капли не чувствуя за собой вины, поклонившись ему, она уже уселась в одно из кресел напротив его стола и с неким вызовом поглядывала на Григория и его спутницу. «А великая и милостивая Куара, за что мне такая подчиненная?» — подумал Хессен, внимательно следя за ситуацией, которая обещала вот-вот вспыхнуть алым пламенем. «Доброго времени суток, ваше преосвященство», — немного поклонившись, произнес Григорий, подойдя ближе. В ответ Хессен тут же встал и, поклонившись, произнес: «Рад приветствовать вас, господин Григорий». Лишь затем он, коротко кивнув Рогарке, вернул свое мягкое место обратно на стул. «Я уже боялся, что вы так и не дойдете до меня», — продолжил он, подумав: «вот только зачем было одевать доспех на визит ко мне». «Ваше преподобие, как я мог нарушить свое обещание?» — с улыбкой ответил Гриша, игнорируя Рубию, которая все еще сверлила его взглядом. «Рубия, можешь идти, только распорядись, чтобы нам принесли чаю», — произнес старший жрец, на что жрица, недовольно взглянув на него, подумала: «Да кто же этот мужлан такой, что его преосвященство Хессен так лебезит перед ним?» Конечно же, вслух жрица даже и помыслить не могла, чтобы произнести такие слова. Встав и поклонившись старшему жрецу, Рубия молча вышла из кабинета. Как только дверь за девушкой закрылась, жрец с искренней надеждой в голосе поинтересовался: «Господин Григорий, надеюсь, Рубия не создала вам проблем?» «Пыталась, но она не того уровня, чтобы быть мне угрозой», — мягко улыбнувшись, чем-то невольно копируя улыбку жреца, ответил Гриша. «Простите эту несчастную, у нее дурной характер», — улыбнувшись немного мягче, чем его собеседник, произнес Хессен, в то время как Лайт, наблюдавший за разговором со стороны, немного с ужасом подумал: «Вот ведь встретились два чудовища». Как в следующий миг Григорий подтвердил его слова: «Вот только я не могу взять в толк, зачем вам такие подчиненные, которые готовы гостей вышвырнуть прочь?» «Еще раз прошу прощения за мою подчиненную», — невольно с легким нажимом произнес Хессен, лишь после этого осознав, что сделал. Но Гриша лишь улыбнулся на его слова, отчего в голове жреца пронеслась невольная мысль: Неужели для него все это не более чем игра? Это полный провал», – прошептал Хессен, когда Григорий покинул его кабинет, сославшись, что у него еще много дел. Несмотря на слова и безнадежность в голосе жреца, сама встреча прошла спокойно. Избранник Куары не стал акцентировать внимание на выходке Руби и большую часть беседы непринужденно улыбался и поддерживал разговор. Единственный момент, когда Гриша стал действительно серьезным, произошел за 5 минут до того, как он собрался уходить. «И зачем я так в лоб предложил ему присоединиться к нашей церкви? Но главное, почему он отказывается это делать?» — прошептал Хессен, беспокоившие его вопросы один за другим. «Ладно, с этим попытаюсь разобраться потом», — подумал жрец и, взяв небольшой колокольчик, позвонил в него. Через пару минут в кабинет вошла хрупкая девочка лет 12. «Лона, пожалуйста, позови Рубию», — спокойным, но твердым голосом произнес жрец, подумав: «Ну а для начала нужно навести порядок в церкви». Хоть он еще и не знал, что сотворила жрица, но был уверен, что ничего хорошего она не сделала. Глава 13. Помощь взаймы. От Хессена Григорий отправился прямиком во дворец, где без лишних проблем и происшествий попал на аудиенцию к Аврасу. Кабинет мага был довольно просторным и по размеру уступал лишь королевскому. В нем отчетливо выделялась рабочая область, во главе которой стоял массивный письменный стол и несколько шкафов, а также область для отдыха, состоящая из 2 диванов и небольшого столика между ними. Стараясь придать беседе нотки неформальности, Аврас пригласил Григория присесть за небольшой столик. Маг первым начал разговор: «Рад, что вы смогли прийти, хотя, по правде говоря, ожидал вас еще вчера». Гриша, немного улыбнувшись, ответил: «Я бы с радостью, но пришлось решать не менее важные дела. В любом случае, пропуски во дворец и библиотеку уже готовы», — произнес маг, пододвинув 2 бумаги, бегло пробежав которые, Григорий убедился, что это то, что ему нужно. Аврас тем временем продолжал говорить: «Ваши документы как барона и баронессы будут готовы послезавтра, я их оставлю в библиотеке. Единственное, госпожа Норли, какую фамилию вы хотите указать в документе?» Рогарка не ожидала подобного вопроса. Собственно, она вообще не ожидала, что к ней обратятся. Поэтому не сразу сообразила, что вопрос адресован ей, из-за чего в кабинете повисло короткое молчание. «Я дочь Халагана из рода Миргара», — произнесла она, через пару секунд. «Полагаю, по принципам этого мира моя фамилия Миргар». «Совершенно верно, госпожа Норли», — за невозможностью нормально поклониться, маг лишь формально отразил поклон, но по его голосу чувствовалось, что его мнение о Рогарке сильно изменилось. Что и неудивительно, ведь она из бесфамильной девки превратилась в родовитую особу. Гриша удивленно посмотрел на свою напарницу, спросив: «Норли, а почему ты раньше не говорила об этом?» «Простите, господин Григорий», — скромно начала девушка, — «по обычаям рогарцев, мне не положено было упоминать своего отца и род до тех пор, пока я не докажу делом, что достойна этого.